правила хип-хопа, которые я насыпал, это сила мысли, истина, как веревка в небо. Я там никогда не был, 35 миллионов лет писался этот куплет. Все, что ты не понимаешь, глупостью называешь, ты навязываешься, я есть бытие. Мне мое, тебе твое, это сырье урбана, звездная пыль, это песок со стоп Махарши. Блаженный я познавший, блаженный я познавший. Зов свободы во мне, душа в огне. Все, что нужно обрести, покой ума. О да, я так долго искал в сомнениях правду. Старания напрасны, но оправданы. Там, где не растет трава, нет съедобного зерна. Будда худой, а Ахатей толстый. Я взрослый, а внутри как маленький Кришна. Духовно становлюсь выше, хоть в этом не нищий. Я ищу свою нишу. Книги ум, но много глупых. Книги ум, но много глупых. Я запутался, и вот теперь распутался. Одни твердят о распутстве, как о вырождении. На улицах есть спрос, есть предложение. Факты налицо, без искажений. С большими папками большие проблемы. Нет, ВВ тоже плохая тема. Простота изречений, крика наречия. Волки в шкурах овечьих. Покажу зубы при встрече. Было времечко, когда рэп писал. Кого слушал, тому и подражал. Но голос мой попрошал, я искал что-то другое. Всегда хотел сделать что-то большое. Больной фрикаделик, душой и телом, как инвалид. Переведи эти текста на немецкий и иврит. Я не доктор Райболит, о чем твой рэп. Не проснется тот, кто слеп. Кто-то машет лицо пеплом и ходит в грязи. Даже поп может быть педерастом. Дубина и кулаки, вот лучшее лекарство. Привет вам из Донбасса. Мне для просветления сейчас бы на вас навалиться, лица дурманить ум, но себя не отурачить. Хочешь жить в шоколаде и в дерьме не испачкаться. Белый расизм, черный расизм, священный синод, жидомасоны, уроды, новая инквизиция. В лице тайной полиции готовят отчет о семитах и антисемитах. У руля бандиты, надо не ходить его раком. Пусть знает фрикаделика каждая собака. Ни шака зулу, ни муслимский мула не остановит стадо буйволов, внутри которых бес. Ты в чужой рай залез, занял удобное место и кричишь о наследстве. Это не твой мир, другая культура, типа самый мурый. Я лучше буду жемуром, чем мордышкой в очках. Ты знаешь, кто ты, я в мечтах. Я знаю, кто я, и мне начхать. Что скажут соседи, этот тип за стенкой сбрендил, поет какие-то бредни. Это как группа следом, иду по следу лунного зайца. Привет хип-хоперам, китайцам и африканцам, и американцам, всем японцам и в Лаос, и в Мексике. Не качайте мои песни, я как глав спирт треск. Музыка.